5. Разрядка и детант. Вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию было встречено Западом как нормальная мера по наведению порядка в принадлежащей СССР зоне. Президент США Джонсон 10 сентября 1968 года, через 3 недели после оккупации Чехословакии, заявил: «Мы надеемся, что эта неудача не будет иметь длительных последствий, и мы об этом постараемся». Премьер-министр Франции Мишель Дебре дословно назвал вторжение «неприятным дорожным инцидентом». Министр иностранных дел ФРГ Брандт, встретившись через несколько недель после инцидента в Нью-Йорке с министром иностранных дел СССР Громыко, заверил его, что начатые переговоры о заключении договора об отказе от применения силы будут продолжены. «Что мы могли сделать?» — вздыхает в своих воспоминаниях посол ФРГ в Москве Гельмут Аллард. «В Соединенных Штатах Америки Ричард Никсон поторопился еще быстрее, чем Жорж Помпиду, забыть об этом эпизоде». Генри Киссинджер, готовивший программу внешней политики США для Никсона, избранного в ноябре 1968 года новым президентом, приводит в своих мемуарах множество объяснений причин поспешности, с которой Запад, забыв о Чехословакии, вернулся к политике разрядки международной напряженности, получившей в западных странах французское наименование «детант». Посол ФРГ в Москве ссылался на то, что это Никсон поторопился вернуться к детанту. Киссинджер говорит о том, что это западноевропейские страны давили на Соединенные Штаты Америки, настаивая на соглашение с СССР. В числе других причин Киссинджер называет надежду на то, что Советский Союз поможет США найти во Вьетнаме выход из войны, нажим деловых кругов, не перестававших надеяться на волшебный советский рынок, давление специалистов по Советскому Союзу, бывших послов в СССР Гарримана, Кеннона, Томпсона, Болина, настаивавших на скорейшем принятии советских предложений, ибо соотношение сил в Кремле может измениться, и ястребы начнут более жесткую политику. Непонимание Западом советской политики красноречиво выразилось в разном наименовании этой политики. В переводе на русский язык «детант» означает «расслабление». Краткий политический словарь «Энциклопедия партийного агитатора» определяет разрядку как результат неуклонного укрепления позиции стран социализма, как поражение сил империализма. Краткий политический словарь, Москва, Политиздат, 1978 год, страница 321. Разрядка международной напряженности была иным названием политики, основы которой наметил Ленин. Он любил повторять: как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот. Сослагательное наклонение выражало надежду, но и констатировало невозможность в тот момент схватить капитализм за шиворот. До тех пор, пока это невозможно, необходимо, учил Ленин, идти на временные соглашения. Договор есть средство собирания сил. На заре советской власти чрезвычайный 7-й съезд партии принял решение, оставшееся законом советской внешней политики. Съезд особо подчеркивает, что ЦК дает полномочия во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а также объявить им войну. КПСС в резолюциях, 8-е издание, том 8-й. Москва, 1970 год, страница 27. Наступивший после смерти Сталина период растерянности, который усугублялся раскрытием в ходе борьбы за власть глубокого экономического кризиса, в котором оказалась страна, вынудили новое руководство отказаться от политики холодной войны. Резолюция 20-го съезда партии, 56-й год, провозгласила: «Генеральной линией внешней политики Советского Союза был и остается ленинский принцип мирного сосуществования государств с различным социальным строем». 20-й съезд КПСС, стенографический отчет, Москва, 1961 год, часть 2, страница 413. После падения Хрущева внешняя политика Советского Союза меняет название своей генеральной линии, но сохраняет ее содержание. На 23-м съезде, 1966 год, на первой после Хрущевской ассамблее, Брежнев заявляет: «Советский Союз рассматривает сосуществование государств как форму классовой борьбы между социализмом и капитализмом». Материалы 23-го съезда КПСС, Москва, 1966 год, страница 29. На 24-м съезде, 1971 год, в медовые месяцы детанта, приветствуя победу Всемирного коммунистического движения, Брежнев говорит о неутихающей идеологической борьбе, подчеркивая: «Полное торжество дела социализма во всем мире неизбежно, и за это торжество мы будем бороться, не жалея сил». Материалы 24-го съезда КПСС, Москва, 1971 год, страница 22. Краткий политический словарь языком, доступным каждому члену партии, объясняет: в условиях разрядки международной напряженности идеологическая борьба между капитализмом и социализмом не только не затихает, а наоборот усложняется, приобретает все более многообразные формы. Разрядка напряженности создает благоприятную обстановку для широкого распространения в мире коммунистической идеологии, идейных ценностей социализма, способствует развертыванию наступательной идеологической борьбы в условиях мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Краткий политический словарь, страница 127. Мирное сосуществование или разрядка международной напряженности – это, по любимому выражению Ленина, продолжение войны другими средствами. Ленин любил приводить это изречение Клаузевица. Запад понимал генеральную линию советской внешней политики как детант, то есть возможность достижения прочного мира путем урегулирования политических разногласий. Генри Киссинджер, английское издание. В советском политическом словаре понятие «прочный мир» существует только в том контексте, в каком использовал его Сталин, назвав орган международного коммунистического движения «за прочный мир, за народную демократию». Прочный мир – ступень к народной демократии. Стремление Запада к детанту объяснялось прежде всего небывалым экономическим расцветом. Общество потребления жило стремлением потреблять все больше и больше и страхом потерять благосостояние. Никогда в истории человечества такой высокий жизненный уровень не был уделом таких широких слоев населения. Уступки, необходимые для соглашения с Советским Союзом, казались минимальной платой за детант, за прочный мир. Другой причиной стремления Запада к детанту было резкое ослабление позиции США в мире, вызванное катастрофической войной во Вьетнаме. Первая в истории война перед телевизионной камерой была одновременно классическим примером попытки выиграть идеологическую войну военными средствами. Советская политика разрядки международной напряженности была прежде всего вызвана необходимостью передышки. В конце 60-х, начале 70-х годов Советский Союз переживает очередной кризис. Кризис был политическим. 68-й год, вспоминает Буковский, был кульминацией. Казалось, еще немного, и власти отступят, откажутся от саморазрушительного упрямства. Целые народы грозили прийти в движение и это ставило под угрозу уже само существование последней колониальной империи. Владимир Буковский, страница 303. Кризис был экономическим. В конце 60-х годов экономическое развитие страны резко снизилось даже по официальным статистическим данным. Стало очевидным, что экстенсивный период развития, характеризовавшийся обильными резервами рабочей силы, закончился. Экономическая реформа, торжественно провозглашенная после свержения Хрущева, осталась на бумаге. Оказалось невозможным видоизменить советскую экономическую систему для эффективной замены рабочей силы капиталом и широкого внедрения новой техники и технологии. Экономическая реформа требовала от советских граждан, рабочих, инженеров, технических руководителей самостоятельности, инициативы, смелых решений. Одновременно подчеркивалось, что все эти качества можно проявлять только по указанию центральных органов и под контролем партии. Выступая на очередном пленуме ЦК КПСС с очередной критикой недостатков советской экономики, Брежнев спрашивал: «Товарищ, возникает вопрос, чем объяснить невозможность для нас избавиться от таких узких мест, которые не позволяют нам идти вперед еще быстрее?» Правда, 28.11.1979. Единственный реальный способ исправления всех недочетов, которые мешали идти вперед еще быстрее, был найден еще Сталином. Самым плодотворным временем Сталина были ночи. Недоверчивый мозг его медленно раскрывался с утра. Хмурым утренним мозгом он смещал с должностей, срезал расходы, сливал министерства по два и по три вместе. Гибким же, исхищренным мозгом ночи он придумывал, как министерство дробить, делить, как называть новые. Солженицын в «Круге первом», Париж, 1969 год, страница 116. В правлении Брежнева продолжается описанная Солженицыным сталинская игра в укрупнение и разукрупнение, объединение и разъединение, которые оставляют без изменения чудовищную бюрократическую машину советского государства. Причиной кризиса советской экономики является, однако, не бюрократический аппарат, а идеологический контроль, осуществляемый партией. Партия все направляет и все контролирует. Каждая самостоятельная инициатива рассматривается как угроза авторитету партии, как удар по идеологии. Самой отсталой, хронически отсталой отраслью советской экономики является сельское хозяйство. Отказавшись от волшебных средств, которые Хрущев насильно вливал в горло советскому сельскому хозяйству, от кукурузы, дальнейшего расширения посевов в засушливых районах и тому подобного, администрация Брежнева обратилась к другим волшебным средствам, прежде всего к капиталовложениям и химии. После неурожая 63 года, который был поставлен в вину Хрущеву, последовали неурожаи 65, 67, 72 и самый серьезный 1975 года. Для предотвращения неурожаев на сельское хозяйство был пролит золотой дождь. В 73 году доля капиталовложений в сельское хозяйство составляла 26,5% по сравнению с 23% в конце 60-х годов. В 75 году доля эта достигла 27%. Капиталовложения пошли в основном на строительство химических предприятий, и с 70-го года Советский Союз опередил Соединенные Штаты Америки по потреблению удобрений. Кризис советского сельского хозяйства не был преодолен. Положение в сельском хозяйстве отражало положение в экономике СССР, который в 60-е годы начинают повсеместно называть второй экономической державой мира. В начале 30-х годов Сталин осуществил насильственную коллективизацию способа ведения хозяйства по сравнению с индивидуальным. Ценой коллективизации был геноцид крестьянства страны. Одним из важнейших аргументов в пользу коллективизации была необходимость машинизировать сельское хозяйство, ибо, учил Сталин, машина производительнее ручного труда, а индивидуальный крестьянин не имеет ни возможности приобрести машины, ни достаточно земли, чтобы использовать их. В 1973 году в Советском Союзе один 70-сильный трактор обрабатывал 114 гектаров пахотной земли, один комбайн — 185 гектаров. В Соединенных Штатах Америки один трактор обрабатывал в это время 35 гектаров, один комбайн — 58 гектаров. В соответствии с планами понадобится в случае выполнения планов от 10 до 30 лет, пока советская промышленность не оснастит сельское хозяйство достаточным парком машин. Наиболее красноречивым показателем эффективности производства является производительность труда. В 1971-73 годах с одного гектара в СССР собиралось в среднем 14,7 центнера зерна, то есть столько же, сколько собирали в Греции и Югославии в 1956-59 годах. В 70-м году один работник советского сельского хозяйства собирал 4,5 тонны зерна в год, один американец — 54,7 тонны. Соответственно, мясо — 320 и 4570 килограммов, молока — 2,8 и 11,8 тонны. Один работник советского сельского хозяйства обрабатывает в среднем 5,4 гектара, то есть столько же, сколько обрабатывал русский крестьянин в 1913 году, когда на семью приходилось в среднем по империи 15 гектаров. Советские руководители давно уже молчаливо признали, что колхозная система является нерентабельной. Слияние маломощных колхозов, начавшееся вскоре после войны, превратилось постепенно в ликвидацию колхозов и организацию вместо них совхозов. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные. В 1965 году в распоряжении колхозов было 44,7% используемых для сельскохозяйственных нужд земель, в 70-м году 34,7%, в 78-м году 24,2%. В то же время доля совхозов выросла с 55,1% в 56-м году до 65,6% в 70-м году и до 75,2% в 78-м году. Народное хозяйство СССР, 1965 год, страницы 277, 405, 422, 424, указанное сочинение, 1970 год. Страницы 290, 382, 396, указанное сочинение, 1978 год, страницы 211, 261, 275, 278. На четверть сократилось количество рабочих рук в колхозах, зато в совхозах их стало на 39% больше. Это может означать ликвидацию колхозной системы в недалеком будущем, но это означает еще большую централизацию управления сельским хозяйством со всеми вытекающими из этого неблагоприятными последствиями. В конце 60-х годов разрыв между победными цифрами и реальностью стало трудно скрывать. В последние 30 лет СССР развивался быстрее, чем Соединенные Штаты Америки, констатировал английский экономист Алек Нофф. По статистическим данным, Оказалось, что с 1928 по 1969 год СССР подготовил в 2,5 раза больше инженеров, чем Соединенные Штаты Америки. Победные цифры оглушали западных ученых и государственных деятелей, но даже советская статистика должна была признать, что советская экономика в 1979 году производила не более 60% американской продукции. Можно полагать, что Брежнев, задавая в 1979 году риторический вопрос о причинах невозможности избавиться от узких мест, догадывался, каков ответ, а может быть и знал. Первой причиной была и остается сама советская система. Она и есть самое узкое место. Другая причина – нежелание советских трудящихся расшибаться на работе, за которую их так плохо вознаграждают. Знаменитый анекдот. Государство делает вид, что платит, рабочие делают вид, что работают, объясняет причину низкой производительности труда. Наконец, препятствует работе экономики система чудовищно гипертрофированного планирования и централизованного управления. Кардинально же реформировать эту систему партия категорически отказывалась. История социально-экономического эксперимента Ивана Худенко продемонстрировала невозможность коренных реформ. 12 ноября 1960 года Совет министров СССР разрешил ответственному сотруднику аппарата Совета министров Ивану Худенко провести эксперимент по организации в совхозе новой системы труда и оплаты. У власти был Хрущев, искавший волшебные средства для лечения советского организма. Худенко предложил распределить все работы между звеньями, небольшими группами рабочих, получающими полную хозяйственную самостоятельность. Единственное требование, которое им ставится – произвести такой-то продукт в такой-то срок. Оплачиваются достигнутые результаты без ограничения заработной платы. Результаты были поразительны. Себестоимость зерна упала в 4 раза, зарплата выросла в 4 раза, а прибыль на одного работающего в 7 раз. Рабочие стали работать как на себя. Иван Худенко представил расчеты, из которых следовало, что введение его системы по всей стране позволит увеличить производство зерна в 4 раза, сократив число занятых в сельском хозяйстве в 6 раз. Вместо 35, немногим более 5 миллионов. Советская печать встретила в первые годы эксперимент восторженно. Ему был посвящен фильм «Человек на земле». Когда стало очевидно, что социально-экономический эксперимент Худенко в случае его распространения приведет к коренной реформе советской экономики, расширению самостоятельности и ограничению планирования, эксперимент был закрыт. Худенко арестован и приговорен к большому лагерному сроку по обвинению в хищении государственного имущества в крупных размерах. 12 ноября 1974 года Иван Худенко умер в тюрьме. Смотрите, Андрей Сахаров «О стране и мире», Нью-Йорк, 1976 год, страниц 48-49, Владимир Буковский «И возвращается ветер», страницы 168-169. Неспособность прокормить население собственной страны указывает не только на органические пороки советской системы, но и на ее социальную отсталость. В Соединенных Штатах Америки экономическую и социальную систему, которых советские пропагандисты не устают поносить по поводу и Бизонова, в сельском хозяйстве страны занято всего 2,5-3% самодеятельного населения, в Советском Союзе 25%. СССР в цифрах, в 1978 году, указанное сочинение, страница 7. Это факты. А факты, как говорил самый последовательный коммунист мира Иосиф Виссарионович Сталин, упрямая вещь. И все же, с трудностями и перебоями, но советская экономика работает. Работает по нескольким причинам. За счет огромных расходов, которые покрываются национальным богатством страны, происходит проедание наследства потомков. На помощь первой государственной экономике приходит вторая экономика, никакими законами не предусмотренная и никем не спланированная. Это неофициальная система, действующая согласно законам рынка. В Москве и Ленинграде, в Прибалтике, в Закавказских республиках, в Средней Азии существуют подпольные фабрики, артели, частные столовые, частные такси, идет бойкая торговля валютой и вещами, привезенными с Запада. Все, в чем отказывает потребителю государственная промышленность, поставляет на рынок вторая экономика. В 60-е и 70-е годы по всей стране прошли процессы по обвинению в создании подпольных предприятий, торговле бриллиантами и валютой и прочее. На процессах выяснилось, что производство второй экономики тесно связано с государственной распределительной сетью, что подпольные предприятия получали необходимое оборудование по нарядам министерств или закупали его непосредственно на государственных предприятиях, как вышедшее из употребления. Установлено было, что свою продукцию подпольные предприятия сбывали через государственные торговые точки, но это лишь одна сторона второй экономики. Было немало случаев, когда государственные предприятия выпускали сверхплановую продукцию за счет сырья, неиспользованного в производстве, производили больше товаров, чем то предусматривалось планом, путем незаметного снижения их качества, а затем сбывали излишки продукции через государственную торговую сеть. В этих грандиозных по масштабу финансово-торговых операциях, где счет идет на сотни миллионов рублей, принимает участие с немалой для себя выгодой министерская бюрократия. Дельцы находятся под оплаченной ими защитой милиции, органов прокуратуры, районного или областного партийного руководства. В финансово-валютных махинациях, во взяточничестве оказались замешанными такие высокопоставленные лица, как кандидат в члены Политбюро, первый секретарь Компартии Грузии Мжованадзе, как председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Насреддинова. Они лишились своих постов, но никто из них не был привлечен к уголовной ответственности.